снился сон о том, что я иду своей тропой туда, где жизни свет горит, мерцая над землей. Я шел тропой, и вскоре я увидел вдалеке, как плещется волной река, играя в тростнике. Я шел, и долог был мой путь к далекой той реке. Но вот дошел, шагнул вперед, оставив след в песке. И глянув в зеркало воды, я обомлел на миг. Из глубины со дна ее смотрел седой старик. Время, река, скажи, ответь, что значит слово смерть? Что значит верность и любить, как рвется жизни нить? Как через тебя мне переплыть, чтобы снова встать и жить? Задавал волнам вопросы, но молчала та река. Лишь в глубине, на дне ее, дымились облака. Я знаю, в этой жизни много разных есть дорог, но все ведут к реке судьбы, и каждая в свой срок.